Глава 13. Снег. Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Шекспир. Вера достаточно хорошо знала свою подругу, чтобы понять, что та, заполучив ссылку на страницу очередного симпатичного актера, тут же ему напишет и забудет обо всем на свете. И точно не спохватится, если Вера вернется в общагу позже, чем должна. Возможно, Настя даже уже успела заполучить свой очередной актерский трофей в лице Леши Лаэрта и напроситься в качестве загадочной плюс один на вечеринку по случаю премьеры «Гамлета». Настина одержимость актерами была Вере совсем непонятна. Ей казалось, что за 4 года в актерском можно было понять, что тот, кто играет на сцене, спокойно сможет играть и дома. Лгать, изменять или еще хуже, непонятно зачем симулировать любовь. Краешком мозга Вера понимала, что не все ее товарищи по сцене такие, как она сама, потому что им не нужно играть, чтобы выжить. В приемнике снова воцарилась блаженная тишина. Медсестры и дежурные врачи даже посмели предположить, что тот несчастный парень с раздробленным бедром принял на себя всю боль этой ночи, и новых тяжелых больных не предвидится до самого утра. Врачи удалились в ординаторскую, предвкушая пару часов отдыха и, возможно, сна. Сестры в регистратуре шуршали медицинской документацией. Та, что постарше, возмущалась, зачем им дублировать каждую бумажку в электронном виде. Это же так ненадежно. Кто знает, вдруг завтра отключат свет или сервера полетят. Та, что помладше, ровесница Веры, возмущалась, зачем вообще нужны эти бумаги, когда есть базы данных и интернет. А вдруг завтра в архиве пожар, и где они будут что искать? Переход от аналоговых документов к цифровым шел вовсю и лишь добавлял работы людям, которые и так работали на пределе своих сил и возможностей и под тяжестью системы здравоохранения еще пытались сохранить остатки человечности, хоть это и получалось далеко не всегда. «Вероник, может, поспишь? На тебе лица нет?» Присела на корточки Женя рядом со своей коллегой. «А?» Вера поняла, что слишком погрязла в своих мыслях и не заметила, что сидит сейчас не на самом чистом кафельном полу, вытянув ноги наполовину коридора. Конечно, она сейчас никому не мешала, но вряд ли поступала достаточно профессионально. «Нормально все, я лучше пройдусь». «Как знаешь, только держи телефон рядом, я, если что, тебе напишу». «Да, конечно», — рассеянно ответила Вера, поднимаясь и отряхивая свои штаны. Хорошо, что хоть додумалась белую хирургичку не покупать. Красиво, но слишком непрактично. В метре от места, где сидела, заметила лужу какой-то биологической жидкости. Устраивать посиделки на полу прямо в коридоре приемника всегда было рискованной затеей. Но Вера каждый раз забывала об этом, когда валилась с ног в моменты эмоционального и физического истощения, не в силах доползти до сестринской. «И можешь позвать уборщицу». По взгляду Жени она поняла, что и сегодня они вместо нее. «Да, ты иди, я сама сейчас приберусь». Вера достала из кармана пропуск и пересекла границу между приемником и остальной частью больницы. Вне рабочего места дышалось легче. А может, просто в холле с лифтами воздух был менее спертым? Вера потянулась нажать кнопку лифта, но вспомнила, как ее всегда раздражали сестры из других отделений, которые могли спокойно дойти на своих двоих с этажа на этаж, а вместо этого занимали лифты и не собирались их покидать, даже если перед открытыми дверями стоят их коллеги с тяжелыми больными на каталках, и свернула в сторону лестниц. Походила по пролетам, заглянула на пару этажей, постояла перед окнами, посмотрела на спящий город и сама не заметила, как оказалась перед табличкой «Отделение реанимации и интенсивной терапии №1». Вера посмотрела на часы. Илья провел тут чуть больше часа. Она не хотела сюда приходить, слишком больно, но, видимо, к ногам напрямую подключилось сердце, решившее, что ему виднее. Вдохнув поглубже, дернула ручку. Время от времени, как и сегодня, им с Женей случалось привозить сюда пациентов прямиком из приемника, так что местные медсестры их уже успели хорошо запомнить. Но раньше Вере не приходилось задерживаться здесь надолго. Да и действовала она на автомате, отключив мозг и сердце. В такие минуты ощущала себя бесчувственным роботом. Закатила, переложила, укатила. Даже не дышала толком, чтобы знакомые запахи лекарств не разбудили мирно спящие воспоминания, укутанные строчками из Шекспира и алгоритмами действий, как теплыми пуховыми одеялами. К тому же в последнее время она приходила в Ремку исключительно как частичка персонала, сейчас же как посетитель, пусть и одетый в хирургичку и кроксы. Даже рыба, выброшенная на берег, чувствовала себя комфортнее, чем Вера в этом отделении. Может, и правильно, что родственников не особо-то и жалуют здесь. Нечего им наблюдать за этим тихим ужасом, прерываемым жалобным писком аппаратуры, стонами приходящих в сознание и хрипами тех, кто в него так никогда и не придет. Вера стояла посреди длинного коридора без окон, по обе стороны от которого были двери в палаты, и не могла сдвинуться с места. «Как в слепой кишке», — подумала она и сделала, забывшись, глубокий вдох. Из конца апреля она перенеслась в начало декабря 5-летней давности. Ей хотелось лично придушить медсестру, которая пустила эмоционально неустойчивого подростка в реанимацию, но она была безмерно благодарна той женщине за возможность увидеться с мамой в последний раз. Вера хотела бы запомнить ее счастливой и красивой, но образ поломанной женщины в трубках прочно засел в ее памяти. В тот день, когда она стояла в отделении реанимации больницы своего родного города, все было точно так же. Те же запахи лекарств, те же звуки, та же гнетущая атмосфера. Палаты также были заполнены наполовину, но пустые места на соседних койках с лихвой компенсировались тем, кто лежал перед Верой. Самый дорогой и близкий человек и для Веры, и для ее отца. Мама, которая по злой иронии судьбы торопилась на работу в свою терапию, но доехала до больницы не на такси, а на реанимобиле, да и немного ошиблась этажом. Совсем немного не смогла дойти до четвертого, осталась на первом, откуда так и не вышла. Снег только выпал, и еще не все водители успели перейти на зимнюю резину. Удивительно, как каждый год водители их маленького города умудрялись напрочь забывать о существовании зимы. Последствия такой забывчивости могли вылиться в обычные пробки, а могли и в трагедии. В этот раз не повезло семье Полыных. Таксиста занесло на льду, он не успел сбавить скорость, голая резина утратила сцепление с дорогой, и легковушка влетела под грузовик, не успевший затормозить. О снегопадах синоптики предупреждали заранее, но разве кто им верит? По городу прошла череда аварий, и каждую из них можно было бы предотвратить, если бы автолюбители хоть раз прислушались к прогнозу погоды и решили поменять резину на пару недель пораньше. Таксист, который вез маму Веры, скончался на месте. Пожалуй, это была слишком суровая расплата за его глупую ошибку. Но смог ли бы он жить с мыслью, что из-за его безответственности погибла невинная женщина? В сознание она так и не пришла. Когда Вера с папой были в реанимации, врачи ждали чуда, на которое имели полное право, но его так и не произошло. Через час после того, как они вернулись домой, Вера узнала, что, предположительно, у мамы оторвался достаточно крупный тромб и отлетел в легкие. Возможно, это медсестры не захотели возиться с компрессионным бельем и просто кое-как наложили повязки для предотвращения тромбозов. А может, реаниматологи не успели вовремя подоспеть. Но все началось со внезапно выпавшего снега. Но внезапно ли? С тех пор Вера ненавидела три вещи – снег, зиму и безответственных водителей. И как же ей было больно от того, что Илья, к которому она сейчас пришла, относился к последним. Но она все же решила дать ему шанс. Именно в тот день она решила уйти после 9 класса и поступить в медицинский колледж, чтобы стать медсестрой, как мама. Хотя сама грезила театром и сценой, если не с пеленок, то с детского сада, где на утренниках ей всегда давали роли, в которых было больше всего текста. Обычно в стихах, зная, что у маленькой Вероники точно не будет проблем с таким объемом слов. К тому же она как раз успевала поменять выбранные предметы ОГЭ. На смену любимой литературе, к которой усиленно готовилась с лета, и ненавистной истории, к которой не готовилась совсем, наивно рассчитывая на удачу, пришли химия с биологией, к которым не испытывала ничего, ей двигало лишь желание быть как мама. Но о сцене она так и не забыла. В школе с учительницей литературы они ставили на выпускной Евгения Онегина. Никто не был удивлен, когда роль Татьяны отдали Веронике, а Евгения – ее молодому человеку, который расстался с ней сразу, как только понял, что она не шутит, действительно не собирается идти в 10 класс. Девушка из колледжа была ниже достоинства гимназиста из класса с физико-математическим уклоном. Актером он был отличным, по крайней мере до того дня, весьма правдоподобным. Подобно изображал поддержку и принятие выбора будущей специальности своей девушки. И почти смог убедить Веру, что не видит ничего странного в том, что она сократила свое имя до первых 4 букв в память о маме. Она хотела бы осуждать, презирать и ненавидеть своего бывшего за такое лицемерие, но не могла. Вера сама ежедневно играла кого-то до тех пор, пока не забывала, кто она и что ей пришлось пережить. В театральной студии она была Джульеттой, на репетициях к выпускному – Татьяной, дома и для друзей – Верой. Только на уроках у доски той, кем быть не хотела – Вероникой Полынной. Так что учебу она частенько прогуливала, свою трагедию смогла превратить в силу. В скорби и горечи утраты нашла вдохновение и стимул превращаться в новых персонажей. Убитый горем отец семейства видел на месте дочери свою Верочку. Вероника всегда была похожа на маму, у них были созвучные имена, а утрата лишь усугубила сходство и размыла грани между мечтами, в которых любимая смогла выжить, и реальностью. Он начал путать имена, а дочь даже и не пыталась его поправлять. День ото дня все различия наполовину сглаживались, наполовину забывались, и к концу колледжа Вера окончательно превратилась в копию мамы с такой же внешностью, привычками и образованием. Только имя менять не стала, это бумажная волокита в МФЦ и паспортном столе всегда пугала ее. А потом в следственный отдел, где отец последние годы уже не просто работал, а жил, пришел новый следователь. К удивлению всего отдела, женщина. К удивлению отца Веры, человек, сумевший вытянуть его из омута трудоголизма и горечи утраты. Жестокая правда жизни заключалась в том, что она продолжается, несмотря ни на что. За каждым закатом последует рассвет, за каждой грозой – радуга, даже если рядом не будет любимых и близких. Убедившись, что ее отец снова в надежных руках, а что может быть надежнее рук следовательницы? Вера собрала свои вещи и уехала в Москву за своей мечтой – поступить в театральный. «Вероника, а ты чего тут одна?» – выбила из воспоминаний Веру подошедшая медсестра. «Свет, а можно я немного с Громовым посижу?» Она поняла, что вот-вот заплачет, посмотрела наверх и быстро заморгала. «Иди уж, раз пришла. В какой палате он, помнишь?» Медсестра не стала задавать лишних вопросов. Просто так в их отделение не приходят даже медсестры. Да, спасибо. Единственной целью Веры было не расплакаться в коридоре. Она пододвинула стул к кровати и села. Уже можно было не сдерживаться и ронять слезы на больничный пододеяльник. Вера осторожно взяла Илью за руку и не заметила, как машинально положила пальцы на лучевую артерию, чтобы можно было сосчитать пульс. Она знала, что он жив, но ей нужно было ощущать эти слабые удары пульса под пальцами, чтобы окончательно убедиться в этом. Вера понимала, что Илья без сознания и даже не поймет, что она была рядом с ним и держала его за руку, но ничем не могла объяснить свой порыв быть рядом с человеком, от которого стоило бы держаться подальше. Когда зажужжал телефон, Вера по-прежнему сидела рядом с Громовым и тихо вслух считала каждый удар его сердца, как будто именно этот маленький ритуал, а не лекарства и аппаратура, поддерживали в Илье жизнь. Нехотя, Вера побрела по бесконечным и безлюдным коридорам больницы в единственное место, где жизнь кипела и ночью, в свой уже такой родной приемник. «Вероник, ты, конечно, прости, но лучше бы ты поспала. Это тебе не тренажер. Дай». Проходящая мимо Женя забрала шприц у напарницы и с первого раза попала в вену только что поступившей бабульки, чтобы забрать кровь на анализ. «Прости». «Ага, у девочки нашей прощения проси. Не мне же ты всю руку истыкала. Девочки, все в порядке. Веселая ночка выдалась, подала голос бабулька. Не то слово. Вера посмотрела на настенные часы, отсчитывая минуты до конца смены. Утром из приемника она отправилась не домой, а снова в реанимацию. В джинсах и свитере чувствовала себя еще менее комфортно, чем в медицинской одежде, но так было хотя бы теплее. Снова принялась считать пульс Ильи, хотя уже давно убедилась, что мониторы и не собираются ее обманывать. Она еле боролась со сном, но продолжала считать. 22, 23. Но на самом деле хотелось лечь рядом с Ильей, сжаться в комочек и заплакать. Но тогда Таня, медсестра, сменившая Свету, точно выгонит ее. Она и так не хотела пускать Веру к Громову. Хорошо, хоть Света не успела уйти и смогла убедить свою коллегу дать девушке посидеть немного рядом со своим женихом. Конечно, Веру смущало, что парня, которого она видела второй раз в жизни, уже записали к ней в женихи, но знала, что против такого аргумента не попрет даже несговорчивая Таня. 87. Вера почувствовала, что Илья сжал ее руку, которую она вложила в его ладонь, прежде чем приступить к своему бесконечному и повторяющемуся счету в пределах сотни. Она посмотрела на его лицо. Веки затрепетали. Парень приоткрыл глаза. Вера вскочила и бросилась к посту медсестры. «Таня! Громов пришел в себя! Звони хирургам!» По ее щекам снова потекли слезы.